Но молва гласила другое. И в то утро, когда губернатор со своими секретарями отправился в собор, среди монахов и собравшихся в церкви распространился слух, что Гутьеррес де Кастро хочет ограбить церковь, а правительство присвоить себе награбленные сокровища. На площади перед собором и смежным с ним монастырем находилось множество работников и фамильяров, которые, перешептываясь с монахами, были, видимо, недовольны губернатором и его свитою. Недалеко от входа стояли несколько человек с неприязненными лицами, между которыми особенно выделялось лицо юноши лет 18 в бедной и стертой одежде, преследовавшего губернатора яростным взором, горевшим страстью. Вглядываясь в этого молодого человека, мы невольно содрогнулись бы от какого-то странного воспоминания. Он был худ и невелик ростом. Изношенный плащ покрывал его плечи и грудь, короткие черные панталоны его ноги. Когда-то черная, теперь же порыжелая и запятнанная испанская шляпа была низко надвинута на лоб и бросала тень на бледное лицо, подбородок и верхняя губа которого начинали покрываться рыжими волосами. «Он идет в ловушку», — прошептал стоявший около него фамильяр, наружность которого внушала также мало доверия. «Говорят, ты был у него писцом, Жозе?» «Не у него, а у его предшественника», — отвечал рыжебородый юноша. «Когда он явился, меня прогнали». «А, так ты явился сюда с голодным желудком, плут. Не выпускай же его. Подобная месть сладка. Я помогу тебе». «Я не только потому нахожусь здесь, но и по приказанию наблюдать, действительно ли этот Гутьеррес де Кастро отважится ограбить церковь». «Вероятно, по приказанию твоей матери?» — спросил фамильяр. «А разве ты знаешь, кто моя мать?» «Я и сам не знаю этого». «Ничего. Мне как-то говорили здесь, в монастыре, что мать писца Жозе — монахиня». «Монахиня?» «Я вырос среди чужих людей, и ни один не мог сказать мне истины. Ничего, надо самому сделаться чем-нибудь. Кто поручил тебе караулить здесь?» «Очень высокая особа, мой друг, самолельница королевы». «А черт возьми, Патручиньо!» «Как же она тебя знает?» «Она должна меня знать», — небрежно отвечал молодой человек, называвшийся писцом Жозе, — «потому что в награду обещала мне открытие очень важной для меня тайны». «Вот какие связи могут иметь писцы! Послушай, если ты, в чем я не сомневаюсь, через долгое или короткое время получишь доходное место в Париже, вспомни обо мне, тоже нуждающимся в деньгах. Слышишь, Жозе, не позабудь же». «Нет, нет», — угрюмо отвечал юноша, — «только я сам не имею еще ничего». Во время этого разговора губернатор вошел в церковь. Он велел затворить двери и занять их караулом жандармов. В то же мгновение раздались грозные крики из монастыря и народной толпы. Чтобы водворить спокойствие и защитить губернатора во время исполнения им своей обязанности, отряд волонтеров, пробившись сквозь толпу монахов, фамильяров и подкупленных работников, расчистили себе дорогу к собору. Однако он не нашел там губернатора, ушедшего с каноником в ризницу. Между тем толпа вломилась в дверь и рассыпалась по церкви и монастырю. Это была страшная минута дикого возмущения.